Глава 35. Неожиданная помощь. Не помню, как добрела до города. В голове все перемешалось. Я сходила с ума от беспокойства за волчка. Я переживала из-за бабушки. Утро плавно перешло в день. А она там совершенно одна, беспомощная. Им обоим требовалась моя помощь. Но я не могла разорваться, и мучительный стыд терзал меня тем сильнее, чем ближе к дому я подбиралась. То, что бабуля официально разрешила мне бегать в лес, не давало права бросать ее надолго. Я почти бежала, по пути отмечая, как красиво жители готовят улицы и свои дома к Новому году. Украшают заборы игрушками и пряниками, покрытыми позолотой. Клеют на окна снежинки. Но в этом году праздник для меня был не порой чудес и доброго волшебства, а неким водоразделом, после которого моя жизнь изменится навсегда. «Волчья невеста!» – послышался откуда-то сзади мальчишеский визг. И в затылок мне прилетел снежок. «Ах ты!» И я обернула, чтобы погрозить хулигану кулаком. Но он уже дал стрекача, только пятки засверкали. Как назло, это привлекло нежелательное внимание к моей персоне. И напрасно я надеялась дойти до дома без приключений. У входа в табачную лавку, которая, кстати, слыла лучшей в городе, толпилось четверо мужчин. Все как один уставились в мою сторону. Я узнала их. Трое были охотниками, а четвертый – Робби. О, как не вовремя. Все еще надеясь, что принесет, я повернулась и хотела было продолжить путь, как меня окликнули. Сердце ушло в пятки. И пока я раздумывала, не притвориться ли глухой, эти люди успели меня настичь и отрезать все пути к отступлению. И судя по их мрачным лицам, они не конфетами меня собирались угощать. «Господа?» Мой голос прозвучал тонко, как мышиный писк. «Вы что-то хотели?» «Что, в лес опять шастало?» Напустился на меня внук управляющего, и покрасневшие глаза засияли злостью. Стоило признать, Руби выглядел плохо. И раньше он любил выпить, а после того случая в лесу сдал совсем. Лицо со светлой редкой щетиной осунулось. Нос заострился, а кожа приобрела бледный желтый оттенок. Волосы его засалились и торчали во все стороны. Воротник полушубка был заляпан, как и рукава. Одна пуговица вообще оторвалась. От него несло прокисшей выпивкой и запахом давно немытого тела, как будто он живет не дома, а шляется днями и ночами по подворотням и разным злачным местам. Родители и дед давно махнули на него рукой. От мысли о том, до чего этот молодой человек себя довел, сделалось тошно и страшно одновременно. Вдруг я косвенно причастна к столь резкому его падению. Раньше он не был похож на душевнобольного. Но чем дольше я на него смотрела, тем сильнее убеждалась. Ночь сама и не прошла даром для его головы. Должно быть, Робби уловил во мне жалость, и лицо его исказилось. «Я видел, как ты голая бегала по лесу. И волка размером с лошадь следовал за тобой. Волчья невеста! Паршивая девка!» Он начал верещать и махать руками, нравив вцепиться мне в волосы. Но один из охотников скрутил его и велел замолчать, так что парню осталось только истерично всхлипывать. «Так это правда?» – пробасил мужчина, горой надвигаясь на меня. Я не помнила его имени, зато прекрасно знала. Про него говорят, что он лупит жену и гоняет детей. И теперь эта мрачная физиономия, заросшая курчавой бородой, была очень близко к моему лицу. «Правда, что в лес шастаешь? Признавайся!» Язык как будто онемел и прирос к небу. Я повернулась и схлестнулась взглядом со вторым охотником. Он был младше первого, но выглядел не менее устрашающе, да еще и усмехался. «Тебе задали вопрос, девчонка!» Он медленно осмотрел меня с ног до головы, отмечая, должно быть, какая мокрая и растрепанная. «Наши капканы кто-то разорил», – вмешался третий, что пыхтел у меня за спиной. «Да я сама как будто в капкане. И некому помочь, улица совершенно пуста. Да и кто бы вступился за волчью невесту? Ох, не сдобровать мне». И все же, стараясь собрать воедино остатки гордости и чувства собственного достоинства, я спокойно отвечала. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Врешь, я своими глазами видел». «Помолчи, дурак». Одернул его бородатый охотник, а затем обратился ко мне. «Ты ведь из лесу идешь, верно?» И нахмурился так, что в серьезности его намерений не приходилось сомневаться. А тот, насмешливый, добавил. «С волками якшаешься. Уж не ты ли капканы испортила?» Мне было нечем дышать, как будто вокруг закончился весь воздух. Я переводила растерянный взгляд с одного мужчины на другого, подспудно ожидая, что сейчас меня кто-то спасет. И тут из-за угла вынырнул экипаж. Охотники шарахнулись в сторону, чтобы не попасть лошадям под копыта. А я перевела дух. Может, сбежать, пока не отвлеклись? Или использовать бабушкино оружие? Нет-нет, сейчас точно не время. Один из мужчин, уловив мое желание улизнуть, крепко стиснул плечо. «Куда это ты собралась?» Но ответить я не успела, потому что экипаж затормозил неподалеку от нас. Дверца его распахнулась, и послышался знакомый голос. «Немедленно отпустите миссис Эвлиш и убирайтесь прочь!» Это был Торн Глоуд собственной персоной. Щурясь нехорошо, как хищный лесной зверь, он направлялся в нашу сторону. «Вы что, оглохли? Мне еще раз повторить?» Голос его звучал негромко, но повелительно, так что ослушаться казалось невозможным. Охотники нехотя расступились, и каждой клеточкой кожи я почувствовал их недовольство. Они, люди из простого народа, на подсознательном уровне ненавидели таких вот глоудов. Наверное, от того, что многим их поколениям приходилось гнуть спины на богатеев. Но в то же время страх перед сильными мира был впитан с молоком матери. Именно он заставляет повиноваться и робить, пряча взгляды. Взгляды, в глубине которых, а я была уверена в этом, тлели угли зависти и бессильной злости. Да, их было четверо, три рослых плечистых охотника и один щуплый парень. И при желании они могли почесать обторно кулаки. Но последний носил вокруг себя ореол властности и непоколебимой уверенности, словно невидимый щит. Его деньги, его связи и репутация делали этого человека почти неприкосновенным. «Что вам нужно от моей невесты?» – поинтересовался он, оглядывая мужчин по очереди. Такого они не ожидали. Да и я порядком опешила. Одно дело болтовня дядя, а другое – услышать правду из уст Глоуда. Но я не могла не признать, что рада его неожиданному появлению. Если бы не он, худо бы мне пришлось. С бешено колотящимся сердцем я сделала шаг в его сторону. Это получилось неосознанно, будто тело почувствовало, что этот человек обещает защиту. «Мы не знали, что это ваша невеста, господин», – буркнул здоровяк с бородой, отводя глаза. «Это волчья невеста!» – взвизгнул Робби с ненавистью. Но охотники на него зашикали. Торн оглядел его, не скрывая презрения, а потом обратился ко мне. «Они вас не обидели, Розалин?» И пробежался взглядом по пятнам на моем плаще. «Нет, я просто упала». «Надеюсь, что так и есть. Впредь будьте осторожней». «Неужели заботу проявляет?» «Нет, Розалин, не льсти себе. Это беспокойство рачительного хозяина о своем имуществе, не больше. Чувствами здесь не пахнет». «Значит, вместо того, чтобы ловить волка, вы среди белого дня пристаете к девушкам? За это я вам плачу». Вкрадчиво, но прям как хищник, заговаривающий жертве зубы, спросил Торн Глоуд. Тот, кто насмехался надо мной, взял слово. Теперь он выглядел не таким уверенным. «Простите, мистер Глоуд, вчера мы расставили ловушки с приманкой, но кто-то разорил все, кроме одной. В нее угодил какой-то зверь, но ему удалось уйти». «Конечно, вы не додумались пойти по следам», — продолжал распекать их Глоуд. «А у меня внутри все сжалось от страха за волчка. Или мне теперь стоит звать его Эриком? Ладно, повременем. Он ведь не дал мне однозначного ответа на мой вопрос». «В лесу опасно, он проклят. Это все знают», — развел руками бородач. «Хорошие люди туда не суются». «Кроме волчьей невесты!» — снова влез Робби, испепеляя меня безумным взглядом. Повисла гнетущая пауза, в течение которой я мечтала провалиться сквозь землю, пока ее не прервал голос Торна. «Трусы!» — бросил он и развернулся на пятках. «Нам лучше поскорее убраться отсюда, Розалин. Здесь не слишком хорошо пахнет». Он поморщился, как от зубной боли, и сделал знак рукой. Я, как завороженная, последовала за ним и очнулась только на ступеньке экипажа. Что я делаю? Куда иду с ним? Увидев мое замешательство, Торн подхватил меня под локоть, буквально затаскивая внутрь. В нос ударил аромат табака и чего-то сладкого, на вроде апельсина, оживляя в памяти воспоминания о не слишком приятном вечере. «Не нужно, я сама могу дойти. Мой дом за углом. Благодарю за помощь, мистер Глоуд». Я хотел открыть дверцу, но мужчина удержал ручку, не давая мне это сделать. Внутри было невероятно тесно. Это заставляло волноваться, будто меня заперли в одной клетке с барсом или с волком. «Розалин, прекратите вести себя как дитя. В конце концов, мы скоро поженимся». Обманчиво мягко проговорил он. И я осмелилась встретиться взглядом с черными омутами его глаз. Что ж, ладно. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок. И если уж мы с ним сегодня встретились, то грех не поговорить о свадьбе. Так значит, это правда. Больше обращаясь к себе, чем к нему, произнесла я. Но почему я узнала об этом едва ли не самый последний? Дядя действовал от моего имени, как будто мое желание не значит ничего. «Вас это обидело? Многие так делают». Торн был сама любезность, смотрел, как мне показалось, сочувствием и пониманием. Но я не хотела себя обманывать. «Обидело ли меня?» Хотелось крикнуть «Да, конечно, обидело!» Но он не поймет. Для него я не человек со своей волей и целями, а одна из ступенек лестницы, по которой он поднимется вверх. «А как вы думаете?» «Посмотрите на это с другой стороны, Рози». Он вольготно развалился на сидушке, будто его ничто не смущало. «Вы будете под моей защитой и покровительством. Ни в чем не будете знать отказа. Это ли не мечта каждой юной девицы – выйти замуж за уважаемого человека?» Он был уверен в своей неотразимости. Это читалось в каждом жесте, в осанке, в наклоне головы. Его темные волосы лежали с элегантной небрежностью. Будто он с утра просто причесал их пальцами. Гладко выбритый подбородок, нос, скулы. Все черты его были немного резки, но удивительно гармоничны. Будто он был рожден специально для того, чтобы разбивать женские сердца. Снова пришлось признаться перед самой собой, что Торн – видный мужчина. Но это и все. Этого мне было мало. «Понимаете?» Начала я как можно спокойнее, призывая на выручку все свое терпение. Хотя, если присмотреться, можно было заметить, как дрожат мои пальцы. «Понимаете, я не могу выйти за вас замуж. Я не люблю вас». И посмотрела на него с мольбой, потому что знала, напором и дерзостью могу разозлить его. Уж лучше искренняя прямота. А еще в памяти отчетливо вспыхнуло видение загадочной комнаты. Комод со всем содержимым. Пьяные и раскованные гости. Он мучает людей? Он делает с людьми не больше того, чего они сами желают. Странный ответ Люси. Но надо ли мне знать, что он означает? Ясно одно. Такая жизнь не для меня. Торн усмехнулся беззлобно, как будто своим потаенным мыслям. И сгреб своими крупными ладонями мои руки. А я не могла воспротивиться. Я была разбита после пережитого. После всех душевных волнений и не чувствовал себя целой. «Какое вы еще дитя?» Промурлыкал он, перебирая мои пальцы. «Но я понимаю, вы напуганы. В прошлый раз я повел себя немного бестактно. Уж простите невежду. Но я вас умоляю, при чем здесь любовь? В современном обществе важно то, что супруги могут дать друг другу». «Но вы могли бы найти другую невесту из знатного рода, гораздо более богатого, чем мой». «Кажется, мы это уже обсуждали, Рози. Вы меня вполне устраиваете. К тому же в столице еще помнят вашего отца и вашего деда. Род Эвлишей когда-то был знаменит, и вместе мы вернем ему былую славу. Но что же вы смотрите на меня такими глазами, будто я вам признался в том, что расчленяю невинных девиц?» «Потому что я не доверяю вам», – подумала я, но вслух сказать ничего не успела. Он продолжал. «Послушайте. Может, вы обижены на меня за то, что у нас не было помолвки? Но по закону она не обязательна. У нас сразу будет свадьба. Там будут все мои друзья из высшего света. а у вас будет чудесное платье и обручальное кольцо. Я заказал самое дорогое, вот увидите». «Я не продаюсь, господин Глоуд». Я покачал головой и прямо сжал зубы. Хотел забрать у него свои руки. Он подержал немного, смотря на меня прямо и откровенно. Потом отпустил и расхохотался. «А вы мне определенно нравитесь, маленькая гордячка». И сверкнул глазами. А мне вдруг вспомнились другие глаза. Мерцающие, зеленые и удивительно ясные глаза с портрета. «Меня бабушка дома ждет, мне пора идти». Все время разговора экипаж стоял на месте. Тишина наполняла воздух вокруг нас. И казалось, я отрезана от мира вместе с этим человеком. «Кстати, почему бы мне не познакомиться с вашей бабушкой?» «Не думаю», – начала я. Но Глоуд бесцеремонно отвернулся и, высунувшись в окно, дал распоряжение кучеру. Я приложила к лбу ладонь и тяжело вздохнула. Он был таким же настойчивым и опасным, как его имя. Терновник и Роза. Чьи шипы окажутся острее?